Орехов. Мы сидели под упавшей оградой кладбища. Было совершенно темно. Ни луны, ни звезд не было видно. Со стороны кладбища с тыла несло сыростью и ночным холодом. Со степи, откуда уже пятый раз в течение ночи наступали красные курсанты, тяжело валил сухой и горячий воздух. Ветра не было. Деревья на кладбище стояли, не двигаясь. В степи трещал кузнечик. Потом и он смолк. Слева от нас, за углом кладбищенской ограды, стояла команда наших пеших разведчиков, почти исключительно состоящая из вольно определяющихся. В Орехов мы вошли уже с наступлением темноты, с условиями местности не были знакомы, а потому не знали даже, отчего курсанты наступают исключительно на участок нашей офицерской роты. «Эх, ракету бы», — сказал кто-то. Ему никто не ответил. Но вот со стороны степей вновь поплыли далекие, сперва немного приглушенные голоса. И решительный бой с интернационалом воспрянет род людской. «Становись», — шепотом скомандовал полковник Лобков. «Ать-два, ать!» Уже выстроенные, мы мерно раскачивались. «Никто не даст нам избавления. Ать-два, левой, левой. Ни бог, ни царь и ни герой. Левой!» Ротный ударила кобуру ладонью. «Вперед! Дроздовцы удалые!» — грохнули мы по команде. «Вперед, без страха! С нами Бог! С нами Бог! Добьемся мы освобождения свое! Поможет нам, как в дни былые, чудесной силою помог!» Наши голоса и голоса курсантов сливались и, качаясь, плыли над степью. Степь ожила. Казалось, ожила и темнота. Вырванная с тишины, она перестала быть грузной и не давила больше на брови. «Отставить!» — скомандовал вдруг подошедший к нам Туркул. Оборвался вдали и интернационал. И опять, перебивая друг друга, затрещали вдали два кузнечика. 10. Пальцы нащупали прицел. По линии черных кустов. Генерал Туркул отошел к правому флангу и, кажется, поднял в темноте руку. «Пальба! Ротой! Рота!» Затворы звякнули. «Пли!» Залп ударил, как доской по воде, и сразу же оборвался. «Рота! Пли! Рота!» Между каждым залпом над степью взлетала испуганная тишина. После шестого она потекла спокойно. Кузнечики затрещали с новой силой. Мы ответили им тихим звоном обоим. «Чтоб свергнуть гнет рукой умелой!» «Рота!» Опять звякнули затворы. «Пли! Ура!» Нагоняя эхо нашего залпа, раскатисто покатилось по степи. «Ура!» — закричали мы, нагоняя эхо курсантов. И огромная 400-штыковая офицерская рота, не ломая фронта, двинулась вперед. «Рота!» — кузнечики трещали уже позади нас. «Рота! Пли! Рота! Пли! Рота! Пли!» По всей степи бежали быстрые залпы. «Это есть наш последний... И реши...» Отходя за кусты, вновь уже далеко запели курсанты. Мы отходили к ограде кладбища. Потом курсанты замолчали. «Их закурить бы», — сказал кто-то, когда, дойдя до кладбища, рота опять легла в траву. Пробежал ветерок, кусты за оградой зашумели, кладбищенские кусты, подступив за нами к самой ограде, висели в небе тяжелыми перекладинами. А в тылу далекий Орехов молчал все так же выжидающе. И в шестой раз встали мы и пошли с пением на пение. Потом в седьмой, и уже без песен, в восьмой и в девятый раз. Когда мы пошли в десятый, пулеметы курсантов нас нащупали, и мы залегли цепью. Подтянулась, выйдя налево, и команда разведчиков. Разведчики открыли огонь. Скользнув влево, и огонь курсантов. Мы лежали в траве, не только не стреляя, но и почти не двигаясь. «Тише, господа, подпускай». Две пули звонко ударились в траву за ногами, третья звякнула о чью-то винтовку. «Не стонать! Оттяните его, тише!» Поручика Иванова II отнесли в кусты за кладбищем, к которому по звеньям уже оттягивалась и команда разведчиков. А пулеметы курсантов, очевидно растерянные нашим молчанием, подняли прицел и били сквозь чащу сонного кладбища куда-то далеко за выселки Орехова. Ухнула пушка, кажется, наша, потом еще раз. Завязался короткий артиллерийский бой. «Эх, ракетку бы! «Дались тебе эти ракеты, молчи ты!» Наконец, и нас отвели к ограде. Прошло полчаса, и вот сквозь темноту опять пополз сдержанный шепот. «Идут, идут!» «Донесли разве?» «Кто? Секреты? Кто донес?» «Да тише, господа! Равняйсь!» На минуту из-за тучи выпала луна. Далекие кусты в степи быстро пригнулись. «Вот они, вот, видите?» Но луна опять опрокинулась за тучи, и между нами и курсантами вновь тяжелую стеной опустилась темнота. Локтем левой руки мы искали соседа. Ладонь правая лежала на винтовке. Щека тянулась к штыку. Когда холодок штыка ее обжигал, делалось как-то спокойнее. «Ждите команду», — обходил роту полковник Лобков. «Без команды не бить. Никто без команды огня не открывает». Полковник отошел к левому флангу. Кто-то зевнул. «Спать бы!» И вдруг над нами взвизгнула скользкая полоса пуль. И в тот же момент перед нами сверкнули острые змейки огня, и что-то черное метнулось к нам навстречу, клином ударило в развернутый строй, смяло кого-то и нескольких бросило в сторону. Мы кинулись за ограду. Два куста хлестнули меня по лицу. Зацепившись за третий, я упал лицом в свежую зелень могильной насыпи. Надо мной кто-то пробежал. Кто-то ударил сапогом по затылку, и я скатился с могилы. Над деревьями гудели снаряды. Крапива жгла лицо. Совсем близко за кладбищем снаряды разрывались. «Заградительный огонь», — подумал я, и ощупью отыскал винтовку, снова встал на ноги. «Эй, кто здесь?» Я пошел на голос, раздвигая кусты винтовкою. «Что случилось? Мичман? Поручик?» Мичман Дегтярев стоял над холмиком осевшей могилы и тяжело дышал, обхватив крест рукою. Крест медленно наклонялся. Ни пулеметной, ни ружейной пальбы слышно не было. Затихала и артиллерия. «Черт, а? Или красный уже отбитый, или... Или вы понимаете что-либо, поручик?» Крест под ним повалился на землю, задев за кусты, которые всплеснули точно волны. Подошли еще два офицера, потом еще три. «Господа, нужно назад! Господа, смелее!» И мы пошли к ограде, на всякий случай рассыпавшись цепью. «Нервы, черт дери! 11-я атака, шутка ли? Здесь и сам дьявол! Но что случилось, господа? Господа, построимся! Господа, нельзя так! Ведь красные под самым носом! Капитан, поручик! Капитан, примите команду!» «Капитан Темя, становись!» За оградою собиралась разбежавшаяся офицерская рота. Строились уже разведчики, нами же смятые, побежавшие вслед за нами. Командира офицерской роты с нами еще не было. «Далеко забежал», — сказал кто-то. «Я его у мельницы видел, как заяц прыгал. А ну, равнясь? Да равняй же». Вот и все. Не предупредив, Лобков выдвинул пулеметные двуколки, рассказывал из строя подпоручик Морозов. Кажется, единственный офицер, не поддавшийся панике. Конечно, не перед фронтом, на это его хватило. За флангами, конечно. Но все равно предупредил бы дурак. Очевидно, курсанты дали залп и почти по цели. Слыхали, как взвизгнули пули? А наши пулеметы, очевидно, ответили. Думаю, что так. Иначе что за огонь видели мы в таком случае? Одну лошадь ранила, из тех наших, двуколочных. Она и понесла, и въехала да дышлом. Поручику Коркину все зубы выбило. И могли же они переколоть нас за милую душу. Господа, а где был Турку? Да, ну, наше счастье. В это время за нами зашуршала трава. Ноги повыдираю. Бежать? Голос вынырнувшего перед нами полковника Лобкова зашипел вдруг, как на огне сало. Бежать? Я прикажу, прикажу десятого. Бежать, офицерия, трусы. Мы стояли, угрюмо опустив головы. «Где?» «В кустах, господин полковник», — ответил ротному поручик Егал Богдановский. Потом мы услыхали частые глухие удары. «По швам, руки!» И удары посыпались вновь, чаще и чаще. Когда, наконец, все стихло, кого-то за нами быстро повели в кусты. Побежал в кусты генерал Турку, только что вернувшийся, кажется, из солдатских рот. Поручик Горбик, забыв про осторожность, закричал в кустах полковник Лобков. Мы тревожно оборачивались в темноту. Через минуту в кустах раздался выстрел. Это расстреляли поручика Кичупрака, в панике сорвавшего с себя погоны. А далеко на горизонте уже едва-едва забрезжил рассвет. Курсанты шли под белой полоской неба, низко склонившегося над степью. Последнее, что я заметил возле ограды кладбища, это профиль Туркула и его движение рукой. Идите. В кустах на кладбище весело чирикнула овсянка. А мы двинулись вперед, на ходу разомкнулись и взяли штыки наперевес. По траве бежал низкий туман. Мы шли сквозь туман, разрывая траву коленями. Колени мне казались совсем легкими, и очень тяжелыми казались сапоги. Полковник Лобков шел на правом фланге. Рот его был приоткрыт, рука бегала по кобуре нагана. Мы шли в контратаку. Как и мы, курсанты разомкнулись всего лишь на один шаг. Как и нас, их можно было бы взять одним пулеметным взводом. Но пулеметы с обеих сторон молчали. Очевидно, командир курсантов, так же, как и генерал Турку, решил боя не затягивать. Пить курсанты перестали. Мы также шли молча, только трава под коленями рвалась, как под рукой приказчика рвется тугой коленкор. Раз, раз, раз. Я помню, ногти тоже вошли в ложе винтовки. Помню, как остро хотелось мне, чтобы навстречу нам брызнули пули. Но рота шла молча, и молча шли курсанты, не стреляя. Прицел 6, нет, уже 4. 400 шагов. Рота шла, виляя флангами. Под ногами рвался коленкор. Раз, раз, раз. Я скосил глаза направо, туда, где шел полковник Лобков. Полковник Лобков роты не вел. Рота тянула его за собой. Он бессмысленно смотрел вперед. Нижняя губа его свисала, подбородок дрожал. Зачем он не бросает? Нужно бросить вперед, думал я, все крепче сжимая винтовку. Рота не выдержит. Бросай, да бросай же. А коленкор под ногами рвался уже медленней. Раз, раз, раз. Точно рука приказчика рвать его уставала. Раз, раз, 300. Штыки курсантов поднялись, наши опускались. Цепь курсантов угловато выгнулась. Теряла равнение и наша. 200. Местами цепь уже порвалась. Но подбородок полковника все еще свисал вниз. 100. Цепь завиляла. Раз, два, три, считал я секунды. Шагов считать я больше не мог. И вот, сломавшись зубчатой пилой, цепь заерзала, с двух сторон сдавленная вдруг отяжелевшими флангами. «Сейчас, сейчас побежим», — мелькнуло во мне, — «сейчас». «Да бросай, бросай же». Но раздался выстрел. Кто-то из нас не выдержал. И вслед за выстрелом, стиснутый в груди страх, рванулся вперед хриплым, освобожденным криком. «Ура!» Побежали не мы, побежали курсанты. Широкой цепью мы шли назад к ограде. Хотелось курить, но никто не мог крутить цигарки. Только один поручик Горбик то и дело выбегал из цепи, то вперед, то назад, то в сторону. Поручик Горбик пристреливал раненых курсантов. Прошло несколько часов. Квартирьеры все еще не возвращались. Жара текла по пыльным улицам Орехова. На камнях она оседала. Мы лежали под самыми заборами, там, куда камни не доползали. Через улицу, тремя-четырьмя домами дальше, разместился штаб полка. Около ворот штаба стоял поручик Горбик. Орехов был пуст. Жители сидели в домах. Дома были заперты. Посреди улицы, вдоль которой разместилась офицерская рота, валялся дырявый сапог. Какой-то котенок легонько толкал его лапкой. «Смотри-ка, зверюшка какая!» — сказал, улыбаясь, поручик Аксаев. «Ух, жара!» — вздохнул возле него капитан Темя. «И уснуть бы сейчас, господа, а? И выспаться!» «Но не тем холодным сном могилы!» — басом запел кто-то. «Дурак, не холодным? А каким тебе еще? Тебе чтоб и в могиле печенки припекло!» Кто-то засмеялся. А взобравшийся на сапог котенок вдруг выгнул спину, прыгнул в сторону и скрылся в траве канавы. По улице вели пленных. Все три пленных курсанта были босы. Руки у них были скручены за спиной. Когда курсанты с нами поравнялись, один из них высоко в воздух подбросил ногой дырявый сапог с улицы. «Ишь, нервничает», — сказал поручик Пестряков и тяжело и громко зевнул. Солнце пекло все сильней. Из-под соседних ворот опять выбежал веселый котенок. «А зверюшка-то наша!» Но вдруг, подняв головы, мы удивленно посмотрели друг на друга. «Заклеменный! Весь мир голодных и рабов!» — громким голосом пел кто-то в кустах за пыльными домишками. «Господа! Господа, кто это?» Кое-кто из офицеров приподнялся. «Такого нахальства! Такого!» И, сплюнув, поручик Ягал Богдановский встал и пошел через улицу в штаб. А голос за штабом крепчал и рос. «Это есть наш последний!» — все выше и выше подымался он. «И решительный бой! С интернационалом!» Здесь короткий выстрел подсек пение. Следующие два выстрела упали уже в тишину. Солнце сдвинуло тень под самые наши ноги. Мы лежали еще ближе, прижавшись к забору. И пел, господа офицеры, и пел. Рассказывал какой-то вольно определяющийся. Вокруг крики «Заткнись, ты, молчи, сволочь!» А он, господа офицеры, и знаете, плюгавый такой, стоит себе и, понимаете, господа, слыхали? Еще издали крикнул нам поручик Горбик. Слыхали, как Туркул его петь заставил? «Ах, сука такая, пой на прощание!» — крикнул Туркул. «Пой, чтоб знал, за что подыхаешь. А не врете?» Поручик Горбик вспыхнул, потом улыбнулся. «Вам бы, Дегтярев, в ЧК служить. Все допытываетесь». «Спросите у генерала Туркула». «Ага, не спросите». Кто-то стучал в закрытые ставни окна. «Молока, хозяйка!» На самом солнце посреди улицы стоял подпоручик Морозов. Он долго смотрел почему-то на драный сапог, которым играл веселый котенок и который пнул потом в сторону идущий к штабу красный курсант.